создавая в скованных вечным холодом пустынях полярные станции, промышленные предприятия и строя новые населенные пункты. По расчетам биологов, в течение последних 2-3 столетий безвозвратно погибло или находится под угрозой неизбежной гибели свыше 360 видов животных. Можно ли допустить, чтобы подобная же участь постигла одного из самых великолепных и наименее изученных пока зверей – великого белого? Долго обсуждали ученые вопрос, как сохранить белого медведя, как предупредить возможные эпизоотии. Прежде всего, необходимо было изучить повадки властелина Арктики. Какими были маршруты его странствий в течение многих столетий? Остался ли он им верен? Возвращается ли медведица ежегодно в одну и ту же берлогу, чтобы вывести детенышей, или же каждый раз отыскивает новую? Как долго медвежата остаются под ее опекой? На многие подобные вопросы никто не мог дать ответа. Поэтому было решено действовать совместными силами, чтобы добиться наиболее эффективных результатов. Летом 1956 года над пустынными территориями Крайнего Севера, над побережьями Сибири и Аляски, над канадским арктическим архипелагом и ледяным плато Гренландии, над скалами Шпицбергена и Новой Землей, над землей Франца Иосифа и скованным белым панцирем океаном загудели вертолеты. На их борту готовились к пионерной работе коллективы увлеченных своей миссией специалистов, зоологов, ветеринаров, физиологов. Над намеченной с воздуха жертвой машина снижалась и на мгновение застывала неподвижно. Тут же следовал выстрел. Вечный скиталец, великий белый, немало испытал на своем веку, но инстинкт, этот верный советчик, никогда не подсказывал ему, что нужно опасаться врага с воздуха. Пораженный выстрелом сверху, он пробегал еще несколько шагов, пытаясь противостоять опасности. Но вскоре у него слабели силы, что-то сковывало лапы, стесняло движение, парализовало волю. Он замедлял бег и падал, но отнюдь не лишался жизни. Вместо смертоносной пули властелина Арктики сражала игла шприца с небольшой дозой снотворного. Препарат не причинял ему вреда, а лишь обездвиживал на 1-3 часа, позволяя людям без опасений подойти к нему. Бескровная охота сулила медведю не гибель, а помощь. Близ неподвижного туловища повисал и опускался вертолет. На лед спешно высаживались люди, оснащенные десятками разных исследовательских инструментов. Каждая минута была дорога, каждая насыщена необычными переживаниями. Невероятное ощущение испытываешь каждый раз, вслушиваясь в ритм сердца властелина ледяной пустыни. Трудно свыкнуться с этой редкостной аускультацией, рассказывал один из зоологов. испытываешь какое-то невольное почтение и одновременно первобытный страх. И когда он так лежит передо мною во всем своем великолепии, но совершенно беззащитный, искусственно усыпленный, у меня возникает желание как-то объяснить ему, что цель всех наших действий, столь оскорбляющих его величие, принести ему пользу. Измеряем длину его туловища и клыков. От одного вида их трепещешь, а также когтей и волосяного покрова. Затем взвешиваем зверя. Что за мука приподнимать весящее сотни килограммов безжизненное туловище, подсовывать под него нейлоновую сеть, которую вертолет уносит вверх. Самка весит более 400, а вес самца превышает 700 килограммов. Исследуем с помощью зубоврачебного зеркальца мощные зубы, стараясь не думать о том, что произошло бы, если бы эти огромные челюсти внезапно сжались на наших ладонях. Берем пробы крови и слюны, делаем электрокардиограмму. На прощание надеваем на необычного пациента легкий свободный ошейник. Его цвет, номер и другие данные позволят нам легко отыскать историю болезни нашего пациента, когда через год или два мы вновь встретимся с ним на ледяных полях или островах Крайнего Севера. Ранней весной мы усыпили медведицу и лишний раз могли убедиться, до чего это преданная мать. Она так исхудала, что была похожа на обтянутый шкурой скелет, тогда как животики обоих упитанных медвежат были похожи на тугие воздушные шарики. Не имеющий прецедента в истории зоологии современный метод исследования неуловимых до этих пор зверей увлекает не только специалистов, но и экипажи вертолетов. При виде медведя, ступающего по льдинам этой единственной в своем роде, невероятно легкой, плавной и полной достоинства походкой, всех охватывает волнение. Просто невозможно себе представить, что через 15-30 минут мы сможем спокойно дотронуться до нашего почтенного пациента, говорил пилот, вспоминая эту необычную бескровную охоту. Первые результаты исследований показали, что уже давно пора заняться судьбой полярного странника, ибо род властелинов Арктики близок к гибели. Прискорбные итоги исследований побудили представителей 5 заинтересованных государств вновь собраться в январе 1968 года в Морже, Швейцария, на рабочую конференцию, проведенную под лозунгом «Спасти белого медведя». Примечание переводчика. Последняя международная конференция состоялась в Швейцарии в ноябре 1973 года. Представители Дании, Норвегии, Канады, СССР и США подписали международное соглашение о прекращении охоты на белого медведя в международных водах, открытых морях. В результате обсуждения и обмена мнениями собравшиеся пришли к единодушному выводу: что одних биологических исследований недостаточно, чтобы спасти зверя.